Вокруг дворца Патриции и рядом с гильдией наемных убийц толпился рассерженный народ. Нищих было особенно много, и выглядели они прибезобразно. Прибезобразнейший вид – профессиональная черта всех нищих. Но эти выглядели даже безобразнее, чем следовало. Гражданская милиция осторожно высунула головы из-за угла. «Сотни людей», — объявил Колон. «И толпы троллей рядом со штаб-квартирой дневной стражи». «Упертых бунтовщиков много?» — спросил Марков. «Разумеется, я же сказал, там тьма, тьмущие тролли», — сказал Колон и, опомнившись, добавил. «Я пошутил, пошутил». «Ладно», — махнул рукой Марков. «Все за мной». Гомон сразу смолк, когда милиция проследовала, прогромыхала, пробежала и прошла на костяшках рук к штаб-квартире дневной стражи. Неожиданно дорогу милиции перегородили два очень крупных тролля. Толпа замерла в ожидании. — Сейчас все случится, — подумал Колон. — Кто-нибудь что-нибудь швырнет, и мы все умрем. Он поднял глаза. Из-за краев водостоков медленными рывками появлялись головы горгулей. Никто не хочет пропускать хорошую драку. Маркоу кивнул троллем. Колон зачем-то про себя отметил, что тролли с головы до ног покрыты лишайником. — Шпат и боксит, если не ошибаюсь? — вопросил Маркоу. Шпат машинально тоже кивнул. Боксит был более крутым и лишь смерил Маркоу свирепым взглядом. — Именно таких ребят я искал, — сообщил Маркоу. Колон схватился за шлем и попытался спрятаться в нем, как улитка 10-го размера в ракушке размера 1-го. Боксит больше походил на ходячую лавину. — Вы мобилизованы! — возвестил Марков. Колон выглянул из-под шлема. — За оружием обратитесь к капралу Шнопсу. Младший констебль Детрит приведет вас к присяге. Он сделал шаг назад. — Добро пожаловать в гражданскую стражу. И помните, в ранце каждого младшего констебля лежит маршальский жезл. Тролли не пошевелились. — Не пойду я ни в какие стражи, — сказал боксит. — Из тебя выйдет настоящий офицер, можешь мне поверить, — попытался подбодрить его Маркоу. — Эй, нельзя принимать их в стражу, — закричал из толпы какой-то гном. — Почему? — Здравствуйте, господин Руки Сила, — отозвался Маркоу. — Приятно видеть здесь лидеров общины, так почему они не могут вступить в милицию? Тролли внимательно слушали. Руки Сила понял, что неожиданно стал центром внимания и замялся. — Ну, во-первых, у вас только один гном, — начал он. — Я тоже гном, — парировал Маркоу. — Официально. Руки Сила явно забеспокоился. Принадлежность Маркоу к расе гномов была достаточно спорным вопросом, не раз обсуждавшимся среди радикально настроенных гномов. — Ты несколько крупноват, — запинаясь, произнес он. «Крупноват? С каких это пор размер имеет значение?» — удивился Марков. «Хм, если говорить о гномах, то с самого момента их появления», — прошептал Дубинс. «Впрочем, в этих словах есть мысль». Он обвел взглядом толпу. «Хорошо, нам нужны честные и законопослушные гномы. Вот ты, например». «Я?» — переспросил неосмотрительный гном. «У тебя были приводы?» — Ну, не знаю, пару раз меня приводили домой, когда я хлебнул лишку, больше не помню. — Хорошо, я принимаю вас двоих и вас, плюс 4 гнома, так? Еще возражения будут? — Не пойду я ни в какие стражи, — повторил боксит, но уже с оттенком некоторой неопределенности. — Теперь ты не можешь нас бросить, — ответил Детрит. — Иначе среди нас будет слишком много гномов. Числа — это такая могучая штука. — Я не собираюсь вступать в стражу, — воскликнул гном. — А, кишка тонка, — ухмыльнулся Дубинс. — Что? Да я получше любого тролля буду. — Отлично, вот и договорились, — потер руки Маркоу. — Исполняющий обязанности констебля Дубинс? — Сэр. — Эй! — воскликнул Детрит. — А с чего это вдруг он стал полным констеблем? — Потому что он теперь командует новобранцами-гномами, — объяснил Маркоу. — А ты командуешь новобранцами-троллями, исполняющий обязанности констебля Детрит. — Я полный исполняющий обязанности констебля и командую троллями? «Конечно. А теперь, будь добр, освободи дорогу, младший констебль Боксит». Дитрит за его спиной набрал полную грудь воздуха. «Не пойду я, Нивка. Младший констебль Боксит, ты ужасный большой тролль. Встать смирно, отдать честь немедленно и освободить дорогу капралу Маркову. Вы двое ко мне. Раз, два, три, четыре. Вы в страже? Ах, не верю тому, что видят мои глаза».